чтобы лисица так заботилась о порядке, что-то ему не доводилось слышать об опрятных лисах. Осак украдкой подошел к подозрительному углу и приблизил к куче костей морду, не касаясь их. Он старался двигаться неслышно, чтобы хозяйка не поняла, где он и что делает. Молодой лис принюхался и вновь ощутил укол тревоги, вроде того, что пронзил его, как только он вошел в склеп, но на этот раз укол был ощутимый. Осак осторожно коснулся костей носом, пытаясь определить, какой они формы. Крупные кости явно слишком крупные, чтобы принадлежать птице. К тому же здесь на болотах водятся в основном мелкие птицы. Вот и череп почти такой же большой, а может и точно такой, как его собственный. Молодого лиса осенила жуткая догадка. А что, если у О-Тол-Тол был не один так называемый помощник? Вдруг здесь перебывало несколько лисов, и всех постигла одинаковая судьба? А как погиб твой помощник? — нерешительно пробормотал Осак. Несчастный случай, — сквозь зубы проронил О-Тол-Тол. Приливы здесь на болотах очень опасны. Если ты поселишься со мной, тебе придется всегда помнить об этом и соблюдать осторожность. Трясина во время прилива поднимается, и стоит задеваться, засосет с головой. Повсюду вода, море воды. Я слыхала, прежде бывали случаи, когда болота исчезали под водой целиком, не оставалось ни одного островка суши. Значит, подразумевает, что предшественник Осака утонул. Что же здесь среди топи? Этому не приходится удивляться. Но если это так, чьи же это кости? Ведь тело злополучного помощника исчезло в трясине. Или же потоки воды, отступая, унесли его в океан. В ушах у Осака вновь прозвучали слова О-Тол-Тол. На болотах трудно найти себе пропитание. Эй! «Где ты там?» — окликнула его лисица. «Давай-ка немного поспим. Устраивайся вот здесь, около саркофага, а я лягу у выхода. Люблю спать на сквозняке. Ложись, не стесняйся». Осак беспрекословно улегся. Вне всяких сомнений, она охраняет выход, чтобы он не мог выбраться. Осак не понимал, зачем ей сторожить его. Самые ужасные подозрения вспыхивали в его мозгу. Он решил, что остается лишь один выход — не спать и ждать, что предпримет О-Тол-Тол. Казалось, несколько часов прошло с тех пор, как оба затихли в темноте. Затхлая атмосфера склепа нагоняла сон. К тому же Осак устал до крайности, глаза его начали слипаться. Он до крови прикусил губу, надеясь, что боль прогонит дрему. До него доносилось лишь ровное дыхание лисицы, свернувшейся клубком у выхода. Осак тоже вздышал громче и глубже, притворяясь, что крепко спит. Время тянулось, но ничего не происходило. Молодой лис слышал, как капает вода, долбя камни, как шуршат жуки в расщелинах, как шепчутся пауки, перебегая по каменным плитам. Сон предательски подкрадывался к Осаку, и справиться с ним с каждой минутой становилось труднее.